Эпилог. «Если ты готов, Марк, то я начинаю», — спросил магистр Ордена Палящего Солнца у своего сына. «Сегодня они проведут ритуал по возвышению Марка, и сила, которую обретет его сын, заставит их врагов трястись от ужаса. Ритуал более слабый, чем Вознесение, которое должен пройти сам фон Риер, станет первым, который они проведут самостоятельно без помощи фей. Это условие он поставил специально, чтобы наконец перестать зависеть от ушастых созданий. Что-то в последнее время они стали слишком сильно зазнаваться и позволяли себе высказывания, за которые он целиком вырезал семьи, не щадя никого. Они начали орать на него и говорить, что он должен делать, а чего нет. Самостоятельное проведение ритуала по возвышению Марка стало одним из условий на согласие фон Риера бросить орден в мясорубку в том проклятом ущелье. Он хотел обойти Фарах стороной, но фея заверещала, что ордену просто необходимо захватить этот город. Она утверждала, что если они этого не сделают, то дальнейшее покорение свободных земель на этом и закончится. На его справедливые слова о слишком больших потерях она заявила, что жители города с лихвой компенсируют ордену все потери и даже увеличат численность его войска на несколько тысяч человек. В ущелье осталось лежать свыше 8000 его бойцов, верных последователей ордена. Они шли на смерть, не страшась ее. Лишь в бою владеющий мог стать сильнее, а главным постулатом ордена была сила. Кто обладает большой силой, тот и должен править на этих землях. Теперь ордену предстояло осесть в этом городе, пока не будет восстановлено хотя бы 80% от его численности. А на это уйдет не одна неделя, возможно, даже месяцы. Фея оказалась права. Захваченного скота, а никем иным эти люди не были, вполне хватит для восстановления его армии. Да и возможность проведения сразу двух возвышений, его собственного и Марка, появилась только после этой мясорубки. Недостающие для ритуала владеющие словно сами ждали, когда его охотники придут и поймают их, устроившись в удобных тайниках, устроенных на склонах кровавого ущелья. Жаль, что они слишком поздно поняли принцип размещения этих тайников и успели обезвредить лишь их малую часть. Остальные успели осуществить задуманное и обрушить на орден, растянувшийся по всему ущелью, тонны камней, а после этого еще и ударить силой. Но силой могли ответить и они сами, что и продемонстрировали. Сам фон Риер нанес первый удар со стороны ордена, уничтожив минимум половину живой силы противника. Вот только для подобного удара ему пришлось слишком сильно выложиться, и дальнейший бой лег на плечи его подчиненных. Марк, которым он безумно гордился в тот день, забрал не одну жизнь и лично смог захватить больше десятка владеющих. Именно эти люди были последними в их сегодняшнем ритуале. Их смерть позволит сыну обрести небывалое могущество. «Я готов, отец!» — прервав поток мыслей магистра, ответил Марк. Он стоял в центре нарисованной углем замысловатой фигуры, расходившейся от него концентрическими кругами, вмещая в себя 300 владеющих, которые и станут основой для силы Марка. Сын, совершенно не боясь, самостоятельно сделал себе 2 глубоких пореза на запястьях и опустил руки вниз, позволяя крови напитать линии рисунка рядом с собой. Как только первая капля крови Марка упала на линии рисунка, он начал тускло светиться, с каждой новой каплей разгораясь все сильнее и сильнее. Когда свечение достигнет первого владеющего, в дело вступит магистр. Он уже стоял возле бедолаги и держал острие кинжала у его горла. Плоть с радостью поддалась острию кинжала, и в рисунок начала вливаться новая кровь, а вместе с ней и сила. Итак, магистр должен будет сделать еще 299 раз, пока рисунок полностью не наполнится силой всех этих людей. Только после этого он передаст силу Марку, навсегда запечатлев себя на его теле. Рисунок подобной мощи станет первым в его армии, возвысив Марка сразу до младшего магистра. Прилаты не посмеют даже пискнуть, когда увидят всю ту мощь, что получит его сын. С каждой новой полученной жизнью рисунок продолжал бежать от одной жертвы к другой. Оставалось всего 3 человека, и ритуал будет завершен. Когда фон Риер подносил окровавленный кинжал к шее очередной жертвы, кто-то ударил его по руке, выбивая из нее оружие. Кинжал со звоном покатился по полу. Сухонький старичок с азиатскими чертами лица стоял перед магистром, держа в руках меч, который он даже не удосужился вынуть из ножен. «Да кем себя возомнил этот старик? Как он вообще смог здесь оказаться? Куда смотрит его охрана? Сегодня же он убьет их всех!» Магистр взбесился и потянулся к силе, с уже привычным восторгом впуская ее в себя, позволяя заполнить собой каждую клеточку организма. Но восторг продлился совсем недолго. В одно мгновение сила просто испарилась, словно ее никогда и не было, а вместе с ней исчез и старик. Только сейчас Карлос почувствовал обжигающий жар кристалла, что висел у него на шее, а перед глазами начала переливаться радужная пелена защитного поля. Подарок феи, который он считал обычной безделушкой, но все же повесил его на шею, обеспечив постоянный контакт с кожей, как и говорила маленькая крылатая пакость. Пелена несколько раз содрогнулась, после чего кристалл нагрелся еще сильнее, заставляя магистра закусить губу от боли. Подобного он не испытывал уже очень давно. Каждого, кто причинял ему хоть малейшую боль, ждала мучительная смерть. А этот старик совершил то, чего до этого момента не удалось вообще никому. Он заставил Карлоса застонать от боли, когда очередной удар пришелся по защитному куполу. В помещении послышались крики охранников, которые, наконец, смогли понять, что требуется их помощь. Послышались звуки применяемых техник. Он совершенно точно убьет этих ублюдков. Применением такого разнообразия техник можно слишком сильно навредить рисунку, и эффект от ритуала будет совершенно иным. Сейчас он мог только как можно скорее убить оставшихся смертников, надеясь на то, что все пройдет как и должно. Повернувшись к жертвам, фон Риер заорал, что есть мочи. Он заорал от ярости. Их не было. Трех последних жертв просто не было. Сильнейших из всех. Эта троица должна была завершить ритуал, но, похоже, тот проклятый старик освободил их и каким-то образом смог забрать с собой. В любом случае, ритуал должен быть завершен, иначе он рискует навсегда потерять сына. «Живо ко мне!» – заорал магистр горе-охранником. «Если не могут нормально выполнять свои обязанности, послужат ордену другим способом». Выхватив оружие из ножен ближайшего охранника, перерезал ему глотку, стараясь, чтобы его кровь попала на рисунок. В этот момент к магистру вновь вернулась возможность прикасаться к силе. Ритуал будет завершен в любом случае, даже если ему придется вырезать половину собственной армии. Один очень сильный владеющий вполне сможет восполнить подобные потери. Разговор с прилатом вышел, мягко говоря, просто отвратительный. Старшего Левора не было видно, а напрямую спросить о нем прилата оператор просто не мог. Это посчиталось бы проявлением неуважения, и тогда его точно пустили бы на переработку. Но после разговора он и сам понял, что его предок слишком разочаровал высшее руководство. Скорее всего, его отправили в ссылку на один из самых отсталых низкоэнергетических миров, что для существа, развившегося до его уровня, было во много раз хуже смерти. Чтобы вырваться из такого мира, ему придется провести в нем несколько тысяч циклов, буквально по крупицам собирая энергию. Но главное, что теперь уже наверняка низший Левор освободил место для своего потомка. Вот правда, прилат озвучил ему главное условие, при котором он сможет получить повышение до старшего Левора. Мир 13387. Если их организация получит этот мир для разработки, то повышение ему будет гарантировано. Теперь оператор ломал голову, как заставить этого упертого барана, что уже считает себя сильнейшим на планете, начать шевелиться. Агент хранителей оказался намного сильнее, чем они могли предполагать даже в самых пессимистических прогнозах. Тем более, он усилился их преобразователем. Все событийные цепочки, построенные вокруг парня, разлетелись в дребезги, похоронив уйму времени и ресурсов, потраченных оператором. Слава прилатам, событийные цепочки, подготовленные им для магистра, остались целы, хоть и претерпели некоторые изменения. Так оператор не смог предсказать нарушителя, что вмешался в ритуал возвышения, который магистр проводил самостоятельно над своим сыном. Появление этого нарушителя изменило несколько второстепенных событийных цепочек, но ничего критического в этом не было. Следующий ритуал возвышения должен быть проведен над самим магистром. Как только это случится, оператору уже можно будет не бояться, что хранители смогут его переиграть. У магистра уже был собран весь комплект кристаллов для переработки энергии. Осталось только получить доступ к этой самой энергии. Придется еще пару раз перепроверить все цепочки, чтобы не пропустить незваных гостей наподобие того нарушителя. А на это уйдет очень много времени. Так что приступать нужно прямо сейчас. Конец книги. Текст читал Александр Башков. We'll be right back.